Комиссар тяжело поднялся и пошел за Дронгом. «Посмотрите, как лежит убитый», — показал Дронго. «В него явно стреляли не здесь. Его убили в комнате, а потом притащили сюда». «Почему вы так решили?» «Посмотрите на его рану. Кровь уже немного засохла. Выстрел, который мы слышали, не мог его убить. Это был выстрел в воздух. А он умер от испуга», — язвительно сказал комиссар. «У него разорвалось сердце, да?» «Нет, его убили в другом месте», — настойчиво сказал Дронго. «А потом принесли сюда. Посмотрите, как стекала кровь. Словно он падал несколько секунд. Она застыла у него на боку. По-моему, нам нужно осмотреть весь номер еще раз». Комиссар не стал возражать. Они вернулись в комнаты и все внимательно осмотрели. Особенно ковролин. «Здесь ничего нет», — досадливо поморщился комиссар. «Его наверняка убили на балконе. Просто потом перевернули». Дронго подошел к постели. Двуспальная кровать была аккуратно застлана. «Посмотрите», — показал он комиссару. «На что посмотреть?» — не понял Фикрет Явуз. «Постель убрана, а ведь горничная здесь еще не была. Вы только не говорите, что вашего бизнесмена убила наша горничная», — ворчливо заметил комиссар. Вместо ответа Дронго резко откинул полог кровати, сдирая простыню и одеяло. На матрасе отчетливо проступало небольшое пятно. Но его не было на простыне. «Ну вот видите», — показал Дронго на пятно. «Его убили, когда он лежал на кровати. Причем лежал в достаточно странной позе, словно собираясь найти что-то под кроватью. Его застрелили, когда двери балкона были закрыты, и мы ничего не слышали. А потом, завернув в другую простыню, оттащили на балкон, где и бросили». «Очень интересно», — зло подвел итог комиссар. «И для чего все это делали?» «Убийца хотел снова обеспечить себе алиби. И второй выстрел раздался уже в воздух. Убийца стоял на балконе, только не здесь, а наверху». «Опять апартаменты Виктора?» — поморщился комиссар. «У вас галлюцинации». «Идемте снова на балкон», — попросил Дронго. Комиссар, уже не решившийся возражать, снова вышел на балкон. «Посмотрите, как все было», — показывал Дронго. «Убийца рассчитал все абсолютно точно. Сначала выстрелом в упор был убит Юрий. Причем выстрела мы не слышали именно потому, что он был сделан в упор. Обратите внимание, какой пороховой ободок вокруг раны убитого. Потом убийца перетащил тело на балкон и спокойно вышел из номера. Поднялся наверх и, выйдя на балкон, решил бросить пистолет сюда. Но, падая вниз, пистолет неудачно ударился, и тогда раздался выстрел. На балконе уже никого не было. Ни наверху, ни внизу. Но убийца получил еще одно алиби, прекрасное алиби». «Фантастическая версия», — пробормотал комиссар. «Но как вы ее сможете доказать? Пятно на кровати — еще не доказательство. Мало ли что может быть». «А это...» Дронго показал на ствол оружия. «Видите, как сильно погнулся боек? И ствол поцарапан, его явно бросили сверху. А выстрел был лишь случайностью, который помог убийце от нас уйти. Я уверен, когда мы проверим оружие, то обнаружим, что из него стреляли дважды. Именно дважды, комиссар». «Но это мы действительно проверим». Комиссар посмотрел наверх. «Интересная у вас версия. Если пистолет падал под углом, то должен был удариться вот сюда или сюда, а потом отлететь туда. Нужно пригласить баллистов, чтобы они определили траекторию падения оружия», — предложил Дронго. Комиссар махнул рукой. «Какие баллисты? Здесь вам не Стамбул. Хорошо еще, что под рукой есть несколько обычных ребят, которые умеют снимать отпечатки пальцев и составлять протокол места происшествия». Дронго снова подошел к самому краю балкона, где из камня была сложена красивая оградка. «Все равно здесь все нужно осмотреть», — убежденно сказал он. «Пистолет бросили сверху, я в этом уверен. Ничем другим объяснить отсутствие убийцы в номере нельзя. Я не верю в мистические силы. Первое убийство тоже было не совсем таким, каким мы его представляли. Убийца и в первом случае все рассчитал точно. Он прекрасно знал, что в номере Кошелева найдет нож, которым и воспользуется. Точно так же убийца знал и о пистолете Юрия. Это мог быть только один из членов их группы. Но нам нужно будет при любом раскладе еще раз внимательно осмотреть верхний номер. Может, убийца в спешке оставил там какие-нибудь следы. Комиссар позвал помощника. «Поднимись наверх», — приказал он, — «и посмотри, что там творится. Возьми с собой менеджера. У него глаз наметанный. Если найдешь что-нибудь подозрительное, сразу ко мне. Ты меня понял?» Помощник, пятясь к двери, кивнул. Из коридора в апартаменты вошел один из полицейских. «Комиссар Эфенди», — доложил он. «Эти русские собрались в соседнем номере, как вы и просили». «Идемте к ним», — предложил комиссар Дронго. «Надеюсь, убийца действительно среди них». И первым шагнул в коридор. Глава 13. Собравшиеся в соседнем номере члены группы были потрясены случившимся. Это читалось на их лицах. Два убийства подряд — слишком много для нервов любого нормального человека. Даже невозмутимый Рауф все время посматривал по сторонам, словно ожидая увидеть живых Виктора и Юрия. Инна не скрывала своего страха. Она видела в смерти второго брата нечто мистическое. Кира сидела злая, огорченная от того, что ее теперь не пускали в собственный номер. Света бросала на присутствующих дикие взгляды. Юлия все время отворачивалась, очевидно, опасаясь разрыдаться. Даже Олег Молчанов, самый невозмутимый из всех, и тот притих и помрачнел. Комиссар вошел в комнату, следом шагнул Дронго. «Дамы и господа, не буду скрывать от вас», — начал комиссар, — «что положение более чем серьезное и очень опасное, в том числе для всех сидящих в этой комнате. Совершено второе убийство подряд, и не просто убийство, а снова убийство члена вашей беспокойной группы. На этот раз у меня нет сомнений, что это не мог быть случайный человек. Это не было ни ограбление, ни случайное убийство. Это были продуманные убийства двух братьев, которые совершил кто-то из вас». Дронго перевел все слово в слово. «Я знаю», — продолжал комиссар, — «что у некоторых из вас были алиби во время первого убийства. Знаю, что наверняка у других есть алиби и во время этого второго преступления. Но меня сейчас не интересуют эти алиби, как и ваши объяснения. Я обязан знать, кто совершил эти убийства, и уверяю вас, что все равно найду убийцу. Найду при любых обстоятельствах». Все шестеро молча смотрели на Сар, пока Дронго переводил его слова. Они сидели, а комиссар и Дронго стояли, словно нависая над ними всей тяжестью закона. «Я останусь в вашем отеле», — объявил комиссар. «Сегодня мой помощник изымет ваши паспорта. Ни один из вас не сможет покинуть наш курорт, и тем более Турцию, пока убийца не будет найден». Все ошеломленно молчали. Перспектива остаться в Турции еще на несколько дней не устраивала никого из присутствующих. Но все предпочитали молчать, понимая, как опасно сейчас спорить с комиссаром, находящимся на грани нервного срыва. «И последнее, господа», — закончил комиссар. «Теперь вы все вместе будете жить на одной вилле. Я попрошу администрацию отеля выделить вам двухэтажную виллу с четырьмя спальнями, чтобы вы могли там разместиться. Предупреждаю, что домик будет оцеплен нарядами полиции, чтобы ни один из вас не мог выйти или уйти без разрешения. Даже если будут протесты вашего консульства, посольства или президента, я все равно переведу вас на виллу. Вы слишком опасные люди, чтобы долго оставлять вас на свободе. Если вам так нравится убивать друг друга, то делайте это у себя на родине, а не на наших курортах». Дронго перевел и эти слова. «До свидания, дамы и господа», — закончил комиссар, выходя из номера. Дронго вышел вслед за ним. «По-моему, я вам больше не нужен», — предположил он. «Со своими вы можете общаться и без меня. Я лучше поговорю с ними». К ним подошел запыхавшийся помощник комиссара. «Мы все осмотрели, эфенди», — доложил он. «Там сегодня кто-то был. Неизвестный открывал дверь балкона. Когда мы ее проверяли, она была закрыта неплотно. Ничего больше обнаружить не удалось». Комиссар взглянул на Дронго. «Вы оказались правы, коллега», — горько сказал он. «Поздравляю. Кажется, это наш единственный успех». «Вы будете говорить с метрдотелем, которого вызывали из Селиври?» — спросил помощник. «Буду. Я со всеми буду говорить», — зло ответил комиссар. «Что мне еще остается делать на этом курорте? Только болтать со всеми подряд, надеясь хоть таким способом найти убийцу». И он пошел по коридору в апартаменты, сильно сутулясь, словно сгибаясь под тяжестью обрушившихся на него проблем. Дронго проводил его взглядом. Комиссару действительно было нелегко. Когда Фикрет Явуз появился в комнате, один из полицейских очень осторожно показал на телефон. «Звонят из Анкары, сам заместитель министра». «Уже знают», — обреченно подумал комиссар, подходя к телефону. «Ты что, комиссар?» — закричал заместитель министра. «Бойню решил устроить. Решил, что можно туристов убивать каждый день. Уже вся Анкара знает, что второго человека убили за 2 дня. Ты чем там занимаешься? Совсем разленился? Если не можешь справиться, мы пришлем помощников или заменим такого комиссара, как ты. Для чего ты нужен, если даже на курорте не можешь убийцу найти? Там ведь никого чужого не могло быть. Так чего же ты медлишь?» «Простите», — попытался было объяснить комиссар, но заместитель министра гневно перебил его. «Ничего не пытайся мне говорить. Позор на всю Европу. Найди убийцу. Как хочешь, найди. Сутки у тебя есть, не больше. Если за 24 часа не найдешь убийцу, то сам лично позвони ко мне в Анкару и объяви о своей отставке. Ты меня понял, комиссар? Об отставке». «Пропала пенсия», — обреченно подумал комиссар и непослушными губами выдавил. «Я все понял, Паша Эфенди, все сделаю». «Сутки», — напомнил еще раз заместитель министра и бросил трубку. «Будьте вы все прокляты», — с ненавистью сказал комиссар. Дронго вернулся в соседнюю комнату и сел на кровать. «По-моему, вам надо что-то решать», — предложил он. «Что решать?» — насмешливо спросил Олег Молчанов. «В жребий бросать кто из нас убийца? Чтобы один остался, а остальные уехали». «Ну зачем ты так?» — возмутилась Инна. «Ребята погибли, а ты ерничаешь». «Ребят все равно не вернешь», — отмахнулся Молчанов. «А ты из себя невинную козочку не строй. Я ведь знаю, как Юра в последнее время к тебе приставал. Его все время отшивало». «Перестань», — строго сказала Юля. «Это некрасиво». «А с тобой они, значит, поступили очень красиво?» — встал Молчанов. «Сначала один, а потом второй. Тоже мне эстафета семьи Кошелевых». Юля вдруг громко разрыдалась, и Кира бросилась к ней, укоризненно взглянув на Олега. Тот отвернулся. Нервы у всех были на пределе. «Нам нужно как-то объяснить этому комиссару, что мы не виноваты», — предложил Рауф, — «что мы не убивали братьев. Может, сюда какой-нибудь киллер приехал из России, которого мафия прислала и который должен был убить обоих Кошелевых? Мы же ничего не знаем». Все смотрели на Дронго. «Надеюсь, меня не принимают за представителя этой мафии?» — усмехнулся тот. «У меня тоже есть алиби. Я с самого утра неотлучно был вместе с комиссаром. Что касается киллера, то должен вас огорчить. На курорте, кроме вас, почти нет русских туристов. Это пока еще новый курорт, который россияне не успели освоить. Мы специально проверяли. Кроме вас здесь отдыхают еще 2 неполные семьи, состоящие из 2 мам и их очень молодых детей. Парню лет 15, а девушке лет 17. «Они могли нанять киллера из другой страны», — настаивал Рауф. «Или дать ему другой паспорт». «Может быть. Но наемные убийцы не имеют привычки убивать своих клиентов их же собственным оружием. Такое не сделает ни один наемный киллер. На оружие клиента нельзя рассчитывать. А вдруг оно откажет в последний момент? Или его вообще у клиента не окажется? Откуда наемному убийце было знать про нож, купленный только 2 дня назад в Стамбуле, или про пистолет, который Юрий привез с собой? Аргументы действительно были убедительными. Все равно, не сдавался Рауф, Нужно искать по всему курорту. А этот комиссар решил, что убийца обязательно среди нас. Это же так глупо. Мы все любили Виктора. Каждый по-своему, но любили. А по-моему, как раз наоборот. Вы все его ненавидели, возразил Дронго. «Да», — закричала вдруг Кира, — «да, лично я его терпеть не могла, но я его не убивала. Какое имеет значение, как мы к нему относились?» «Он был сложный человек», — вмешался в разговор Олег. «Но ни один из нас даже не мог подумать, что здесь случится такое, тем более с двумя братьями сразу». «Вы все лицемеры», — с отвращением сказала Инна. «Еще вчера утром вы все говорили гадости про обоих братьев, рассказывали, какие они подонки и мерзавцы, а теперь говорите совсем другое. Если Кошелевы погибли, значит, их покарал Господь. И не нужно нам больше говорить на эту тему». «Как это не нужно?» — возмутилась Свет. «А что нам делать? Комиссар обещал запереть нас в комнате, а ты говоришь, не нужно?» «Он про комнату не говорил», — вмешался Дронго. «Просто в целях вашей безопасности поместить вас всех на охрану виллу, чтобы ничего больше не произошло. Нам хоть раз вещи, и мы будем казники». «Ну, конечно, разрешат. Комиссар просто хочет. Ты-то чего его защищаешь?» — с отвращением сказала вдруг Кира. «Такие, как ты, у гестаповцев во время войны в халуях ходили. Переводчиком пошел к турку, чтобы своих засадить. Ах ты, сволочь!» Дронго встал, чувствуя, как дергается левая щека. «Я помогал ему, чтобы он не обвинил кого-нибудь из невиновных», — строго сказал он. «Что касается ваших оскорблений, то должен заметить, и вы, Кира, не ангел. Вы, кажется, вчера назвали Виктора дерьмом, когда днем обсуждали его личность с Инной, или вы об этом забыли?» Кира зло посмотрела на Инну. «Ты сболтнула?» «Кончай, Кира!» Одернула ее Инна. «Он сам все слышал. Его вилла рядом стоит. А он все время сидел на балконе». Кира обиженно отвернулась, но больше спорить не стала. «Зачем он просил у вас ключи от номера?» Снова спросил у Молчанова Дронго. «Вы сказали что-то про камеру, но камера лежала на видном месте, а он ее даже не тронул. Он искал что-то у вас под кроватью». «Не знаю», — искренне удивился Молчанов. «Ума не приложу. Я хотел пойти с ним, но он сказал, что только заберет камеру и вернет мне ключи. А вместо этого получил пулю в сердце», — закончил за Молчанова Дронго. «Скажите, Инна», — вдруг спросил он, — «а у вас вчера не пропадала карточка, ключ от вашего номера?» Все обернулись к Инне. Молодая женщина чуть покраснела. «Да», — сказала она, — «пропадала. Вчера утром у меня пропала моя карточка». Глава 14. После заявления Инны наступила тишина. В этот момент кто-то осторожно постучал в дверь. Все вздрогнули, словно за дверью стояла сама смерть. «Войдите!» — крикнул Дронго. Дверь отворилась, и в номер вошел помощник комиссара. «Секрет эфенди приказал перевести всех этих людей в крайнюю виллу ближе к морю», — доложил он Дронго. «Им разрешили взять все их вещи, но он просил, чтобы я собрал их паспорта». «Их паспорта в регистрационном отделе отеля», — напомнил Дронго. «Я им сейчас переведу, чтобы переходили в виллу ближе к морю». «Ваше новое жилище уже приготовлено», — сказал он, обращаясь к членам группы. «Вы вполне можете туда переселиться». «Мы с Юлей устроимся вместе на первом этаже», — быстро предложила Кира. «А вы втроем, Рауф, Света и Инна, подниметесь на второй. Будем ходить друг к другу в гости пить чай». Все заулыбались, поднимаясь со своих мест. Последней встала Света, которая сидела, задумавшись, и Рауфу пришлось даже толкнуть ее локтем, чтобы вывести из состояния оцепенения. Когда все вышли, Дронго оглядел номер и вышел последним. В соседних апартаментах комиссар допрашивал служащих отеля. Когда вошел Дронго, он как раз отпускал одного из вчерашних официантов. «Ну что?» — спросил Дронго, усаживаясь рядом с комиссаром. «У них тоже алиби». Комиссар безнадежно махнул рукой. Они сидели во французском ресторане до того момента, пока не услышали крик. Мне иногда кажется, что это случилось специально, чтобы я не мог нормально выйти на пенсию». «Не переживайте», — посоветовал Дронго. «Мы что-нибудь придумаем». «У меня осталось только 23,5 часа», — взглянул на свои часы комиссар. «Звонил из Анкары наш заместитель министра. Он дал мне на розыске убийцы всего сутки, после чего я обязан уйти в отставку». Он горестно замолчал. Дронго покачал головой. Строгости турецкой бюрократии были ему известны. «Нам нужно придумать нечто такое, что выведет убийцу из равновесия, что заставит его действовать и ошибаться», — сказал Дронго. «Вы думаете, он опять захочет кого-то убить?» «Он или она?» — резонно заметил Дронго. «Пока мы этого не знаем, поэтому я и считаю, что мы обязаны придумать какой-нибудь план по активизации убийцы, чтобы он начал действовать и ошибаться. Это уже будет игра на нашем поле и по нашим правилам». «Каким образом?» «Нам нужно продумать какую-нибудь информацию, которая сводила бы на нет все усилия убийцы», — предложил Дронго. «Например, пустить слух, что второй брат оказался тяжело ранен и остался жив». «Это невозможно», — возразил комиссар. «Все знают, что он мертв». «А вы скажите, что он потерял сознание от большой потери крови? Ведь Юрий наверняка мог видеть, кто именно в него стрелял. А раз так, то убийца должен будет пойти на крайние меры, чтобы либо вырваться отсюда, либо придумать нечто такое, чем можно нейтрализовать возвращение младшего брата Кошелевых». «Это очень интересная идея», — согласился комиссар. «Но нам придется разыграть все очень чисто. Уже десятки людей на курорте знают, что было совершено 2 убийства, а теперь выясняется, что убийство было одно». «Убийца торопился», — напомнил Дронго, «поэтому вполне может быть, что Юрий Кошелев оказался только тяжело ранен, а не убит». «Договорились», — кивнул комиссар. «Я знаю, через кого пустить эти слухи». И он показал на стоявшего в конце коридора менеджера. Дронго вышел от комиссара, решив, что обязан еще раз все лично проверить. Он поднялся на следующий этаж. Стоявший у дверей апартаментов полицейский, узнав его, отдал честь и пропустил внутрь. Он осмотрел дверцу балкона, затем вышел на балкон, наклонился, словно пытаясь отыскать мельчайшие частицы одежды убийцы, но ничего не нашел, за исключением того очевидного факта, что как раз над тем местом, где был брошен пистолет, пыли на перилах не было. Это неопровержимо доказывало версию Дронго об убийце, швырнувшем свое оружие сверху вниз. Внезапно он услышал за спиной кашель и обернулся. В комнате стояла Инна. «Я пришла сюда за своими вещами», — виновато сказала она. «Мне разрешил сам комиссар». «Конечно», — кивнул Дронго. «Идемте, я вам помогу». Они прошли в спальню. Пока женщина собирала свой чемодан, он смотрел в окно на море, потом неожиданно спросил: «Скажите, Инна, вы знали, что вчера утром Олег Молчанов поехал в Стамбул за крупной суммой в английской валюте?» «В какой валюте?» — равнодушно спросила Инна. «Я не знала про деньги. Просто Виктор сказал, что Олег должен съездить в город и привезти ему английскую валюту для поездки в Англию». «А почему вы спрашиваете?» «Молчанов передал деньги Виктору. Они должны быть в вашем номере», — осторожно сказал Дронго. «Но их нет». «Понятия не имею, где они находятся», — безразличным голосом сказала Инна. «Большая сумма. Около 20 000 фунтов. Это примерно 28 000 долларов». «Большие деньги», — удивилась Инна. «Нет, я ничего о них не знаю». «А про своих подруг знаете?» «Какие они мне подруги?» — отмахнулась Инна. «Подруги — это те, с кем дружишь, с кем вместе растешь или хотя бы домами дружишь. Я ни у одной из них еще дома не была. Даже не знаю, где они живут». «А Кира где работает?» «Раньше, кажется, была секретарем у какого-то банкира, которого убрала мафия, а теперь не знаю. А Света? Она врач, но, по-моему, тоже не очень рвется на работу. А Юля действительно работает в сервисной фирме? Да, сразу оживилась Инна. Она действительно там работает. Я даже знаю, в каком здании. Она мне однажды рассказывала. Жаль, что теперь и она останется одна. Не останется, вдруг заметил Дронго. Инна замерла. Что вы хотите сказать? Убийца решил, что убил Юрия Кошелева, выстрелив ему в сердце. Но пуля попала в левый желудочек и там застряла. Отчаянно врал Дронго, поэтому он еще живой. Врачи говорят, в очень тяжелом положении, но есть шансы, что выживет. Слава Богу! Вырвалось у Инны. Вы же его не любили. Сразу откликнулся Дронго. Почему такая неестественная реакция? Он тоже человек. Пусть и дурной, беспутный, но человек. Нет, пусть уж не умирает, а живет, убежденно сказала Инна. Только учтите, Инна, это большой секрет. Осторожно, сказал Дронго. Никто не должен знать. Даже ваши подруги. Мы специально распространили слухи, что его убили. А он жив. И врачи надеются, что через несколько дней заговорит. И тогда мы, наконец, сможем уехать, поняла Инна. Конечно, сможете. Он ведь наверняка видел убийцу, который в него стрелял. Странная история, вздохнула Инна. Кому понадобилось убивать сразу обоих братьев? Ну, кажется, я все свои вещи уже собрала. Идемте к вашей вилле, предложил Дронго, а я позвоню портье, чтобы туда отнесли вещи. «Надеюсь, это долго не продлится», — пробормотала Инна. «Мне, честно говоря, совсем не хочется здесь оставаться. После случившегося я до сих пор не могу прийти в себя». «Куда вы пойдете? У вас хоть есть деньги?» «Конечно, у меня ничего нет. Вернусь в свое модельное агентство. Они меня давно приглашали обратно. Виктор все никак не пускал. Теперь снова стану манекенщицей», — улыбнулась она. Они вышли в коридор. «Скажите, вы не говорили Виктору, что у вас пропала карточка-ключ?» — спросил Дронго. «Сказала, конечно. И попросила сделать новую. Но он отмахнулся и со смехом заявил, что найдет мне старую. Я так и не поняла, что он имел в виду. А может, он знал, кто именно взял вашу карточку и рассчитывал ее снова изъять? Такой вариант вы не допускаете?» «Не знаю». Она задумалась, но вообще-то он мог сделать все, что угодно. Но он был непредсказуемым человеком. «Это еще не основание для убийства», — холодно напомнил Дронго. «Разумеется, я просто сейчас подумала, что Виктор точно знал, у кого была моя карточка. И поэтому не стал ее искать. И даже не позвонил портье, чтобы нам дали новую. Он был уверен, что вернет старую». «Да-да, именно уверен». Дронго задумался. Потом взял Инну за руку. «Обещайте мне одну вещь», — тихо попросил он. Они уже были на улице, спускались по главной дорожке. «Да, пожалуйста», — удивилась женщина, что собеседник сжал ее руку достаточно сильно. «Следите за всеми членами вашей группы, особенно за женщинами», — попросил Дронго. «Я также, как и комиссар, уверен, что убийца скрывается среди вас. Мы просто не можем его пока вычислить». Инна посмотрела ему в глаза. «Хорошо», — сказала она. «А почему вы все-таки так уверены, что это не я его убила? Ведь вы понимаете, что у меня могли быть веские основания». И, не дожидаясь ответа на свой вопрос, вырвала руку и пошла к вилле одна. Дронго остался стоять на дорожке. Через 2 часа все на курорте уже знали, что второй брат Кошелевых лишь тяжело ранен и сейчас находится в больнице. Нашлись даже очевидцы, видевшие его в бессознательном состоянии. Когда перед ужином Дронго проходил мимо последней виллы, он услышал возбужденные голоса женщин. «Все говорят, что он жив», — громко говорила Света и также громко добавила, «не зря люди говорят, что дерьмо не тонет». Чуть улыбнувшись, Дронго прошел дальше. Навстречу ему спускался комиссар. «Надеюсь, больше никаких неожиданностей не будет», — предположил комиссар. «Не уверен», — очень серьезно ответил Дронго. Мне кажется, что океан ненависти еще не перекрыт кровью». «Во имя Аллаха!» — комиссар взмахнул руками. «Не нужно так говорить. Мы успешно пустили слух о том, что младший брат остался жив. Теперь мои люди внимательно следят за домом. Если кто-то попытается бежать, сразу будет схвачен. Мне дали подкрепление из Стамбула, и убийца не будет иметь ни единого шанса, если попытается отсюда улизнуть». «Я опасаюсь другого», — признался Дронго. «Он может не сбежать. Он может ударить совсем в другом месте. И так, как мы не предусмотрели. И вот тогда нам будет очень плохо. Третьего убийства нам не простят». Ни Дронго, ни комиссар еще не знали, что до третьей смерти в группе российских туристов оставалось меньше часа. Но об этом не знал никто, даже убийца братьев Кошелевых. Глава 15. Поздно вечером, гораздо позже обычного, в отеле начался ужин. Все шепотом передавали последние новости. Говорили уже, что младший брат остался жив и с минуты на минуту должен прийти в себя в больнице Селиври, а придя в себя, объявить имя убийцы. Отдыхающие, напуганные происшедшими событиями, оглядывались на большой столик, стоявший в конце зала, за которым сидели шестеро членов российской группы. Дронго и комиссар сидели рядом. Фикрет Явуз за это время поговорил еще дважды с Анкарой, и оба разговора резко поднимали сахар в крови больного диабетом комиссара. Ему не разрешали курить, но он продолжал дымить, не обращая внимания на запрет. Единственное условие врачей, которое он выполнил, это полный отказ от спиртного. Впрочем, он и раньше не особенно злоупотреблял, предпочитая местную водку, разбавленную водой. Но после запрета врачей благоразумно отказался и от этого. Мусульманину легче было выполнять подобный наказ. Получалось, что он еще и совершает богоугодное дело. «Они почти ничего не едят», — заметил комиссар, хмуро посмотрев на сидевших поблизости членов группы. «Вы думаете, наша уловка уже сработала?» «Пока не знаю, но в любом случае ясно одно. Все шестеро уже слышали про Юрия и вполне могут предположить, что он еще жив». «Что вы рассказали менеджеру?» «Что раненый испытал болевой шок и потерял сознание. Поэтому мы считали, что он умер», — тихо ответил комиссар. «А я придумал, что пуля застряла в левом желудочке», — так же тихо сказал Дронго. «Впрочем, наши уловки могут сработать только в условиях чрезмерного напряжения. Убийца, кто бы он ни был, обычный человек, и на его психику, безусловно, давят два совершенных преступления. Поэтому он или она обязательно должен нервничать, сомневаться, анализировать собственные действия». «Пока они сидят спокойно», — вздохнул комиссар. «Если бы я знал, что творится в их душах. По-моему, все они недолюбливали обоих братьев, даже их собственные девушки». «Согласен», — кивнул Дронго. «Одна из них сказала мне, что здесь был целый океан ненависти. Настоящий океан. Ну вот он и захлестнул обоих братьев, решивших, что, имея большие деньги, можно нарушать любые законы. Что касается подозреваемых, то все они в той или иной мере могут быть подозреваемыми, особенно во втором преступлении». «Мне все это так надоело», — вдруг пожаловался Фикрет Явуз. «До моего выхода на пенсию оставалось совсем немного. Я думал, закончу свою карьеру благополучно. И вдруг эти убийства. Если мы не найдем, кто их совершил, меня не просто отправят в отставку. Я потеряю право на почетную пенсию и должен буду отработать еще несколько лет уже в другом качестве». Он поднялся, снова достал из кармана сигарету, но, подумав немного, положил ее в карман и тяжело зашагал к выходу. Дронго выпил свою чашечку чая и, поднявшись, подошел к официанту, который обслуживал их столик, тихо спросил, показывая на Олега и Киру: «Мне нужно знать, во время выстрела вот эта парочка сидела здесь? Они все время были вместе?» «Нет», — ответил официант. «По-моему, женщина выходила. Но не туда», — показал он на выход. «Она выходила к террасе и, по-моему, в туалет. Извините меня». «Ничего», — улыбнулся Дронго. «Все правильно. А другие женщины в момент выстрела здесь были?» Только одна, блондинка. Но она вошла в ресторан за минуту до выстрела. Остальных здесь не было», — убежденно сказал молодой человек. «У тебя прекрасная память», — оценил Дронго. «Ты мне очень помог, спасибо». Затем он подошел к шестерым молодым людям, расположившимся за соседним столом. «Садитесь», — предложила Инна, рядом с которой был свободный стул. «Да нет, спасибо», — отказался Дронго. «Надеюсь, вы удобно устроились на вилле?» «И долго нас там будут держать?» — поинтересовалась Светлана. «Думаю, нет», — успокоил ее Дронго. «От силы несколько дней, может, меньше. Как только ваш бывший товарищ придет в себя и сможет рассказать, кто в него стрелял». Шесть пар внимательных глаз. Дрогнула одна пара, вторая. Упала вилка, которую обронил Рауф. Он чертыхнулся и, наклонившись, поднял ее. «Значит, он все-таки жив?» — уточнил Олег. «Пока жив», — уклончиво ответил Дронго. «Но у него очень тяжелое состояние. Врачи считают, что шансы равны 50-50. Он может и умереть. Главное, чтобы он успел перед смертью сказать, кто именно стрелял в него». «А если он умрет, это не важно», — чуть усмехнулся прагматичный Молчанов. «Я такого не говорил, просто считаю, что самое важное для вас — это, наконец, уяснить, что здесь случилось, и благополучно уехать из Турции». «Из-за братьев Кошелевых мы должны здесь сидеть», — нервно заметила Кира. «Какая глупость!» «Помолчи, Кира», — одернул ее Олег. «Да почему я должна молчать?» — возмутилась молодая женщина. «Оба они были форменной дрянью, а мы делаем вид, что их жалеем. И из-за них теперь должны оставаться под стражей у турок». «Но вас никто под стражу не брал», — возразил Дронго. «Простите, Кира, но мне трудно с вами спорить». Он отошел от стола, а Инна, вспыхнув, громко сказала Кире: «Почему ты такая злая? На всех бросаешься, как собака. Не твое дело», — огрызнулась Кира. «Тоже мне примиренщица нашлась. Тебе еще повезло, что твой Виктор сдох. А то бы он быстро из тебя всю дурь выбил». Инна поднялась, не решаясь больше спорить. «Зачем ты так?» — печально спросила Юля. «У всех нервы на пределе». «У нее тоже? Думаешь, я не знаю, где она была в ночь после убийства Виктора?» — спросила Кира. «Я видела, куда она пошла. Он к тому типу, который выдает себя за Шерлока Холмса и ходит между нами с умным видом». «Скорее на Нира Вульфа», — возразил начитанный Олег. «Шерлок Холмс был худой, а этот здоровый и широкоплечий». «А, отстань!» — разозлилась Кира. «Вы все решили со мной спорить, да?» Она выскочила из-за стола и побежала к выходу. «Я ее догоню», — встала вслед за ней Юлия. За столом остались трое. Рауф невесело взглянул на Олега. «Они, наверное, подозревают кого-нибудь из нас двоих», — осторожно заметил он. «С чего ты взял?» — дернулся Олег. «Почему именно нас?» «Ну, женщина не в счет. Значит, только один из нас мог совершить это убийство. Ты думаешь, кто-нибудь из девочек мог нанести такой удар ножом?» «Света!» — вдруг добавил Рауф, обращаясь к своей подруге. «Иди к девочкам. Мы хотим поговорить». «Вы что, мальчики?» — испугалась Света. «Совсем с ума сошли? О чем вы говорите?» «Иди, иди», — кивнул ей Рауф. «У нас серьезный мужской разговор». Она пожала плечами, но, не решаясь больше спорить, встала из-за стола. Оставшись одни, мужчины смотрели в глаза друг другу. Олег снял очки и протер стекла. «О чем ты хотел поговорить?» «Кто летал в Тюмень?» — спросил его Рауф. «Мы вдвоем с Виктором». «И вы договорились там о новых поставках?» — уточнил Рауф. «Откуда ты знаешь?» «Виктор мне сам рассказывал. Он говорил, что вы там поспорили. Ты просил давать тебе отчисления с прибыли, а не держать тебя на голой зарплате». «Ну и что?» «Ничего, просто я подумал, что в случае смерти Виктора его место президента автоматически занимаешь ты. И единственный человек, который мог этому воспротивиться, был брат Виктора. Тебе не кажется, что их смерть могла бы пойти тебе на пользу?» «Чушь какая!» презрительно скривил губы Олег. «Я и без этого убийства неплохо зарабатывал. Виктор вообще хотел скоро отойти от дел, уступив кому-нибудь свой пост. Он говорил, что хочет стать председателем правления по образцу американских компаний и не вмешиваться в оперативные вопросы управления. Но не передавал тебе всех дел, хотя ты в последнее время и проявлял необычную активность. Глупость», — нервно заметил Молчанов. «Все это твои домыслы. Я ведь не вспоминаю, как вы поссорились перед самой смертью Виктора. Точно так же я мог бы предположить, что именно ты убил Виктора. У меня есть алиби. Я все время находился в бассейне, где меня видели разные люди, в том числе и наш переводчик, о котором мы говорили. А у тебя такого алиби нет». «Я сидел во французском ресторане со Светой», — парировал Рауф. «Мы договорились пойти с ней туда вечером». «Это ты потом сидел в ресторане». «А где ты был до этого?» — спросил Олег. «Ты ведь сразу после ужина прошел к себе в номер. Может, ты зашел к Виктору, ударил его ножом, и потом спустился вниз в ресторан?» «Хочешь на меня все свалить?» — сверкнул глазами Рауф. «Ничего у тебя не получится. Официанты подтвердят, что я сидел в ресторане как раз в тот момент, когда было совершено убийство». «Это еще ничего не доказывает», — возразил Олег. «Твоя компания была на грани банкротства, и смерть Виктора могла очень тебе помочь. Ты и приехал сюда, чтобы решить все свои проблемы с ним на курорте. Разве я не прав?» «По-моему, ты хочешь все свалить на меня». «Нет, просто я вспоминаю все как есть. Это ведь ты начал наш разговор. Поэтому давай окончательно расставим точки. Если ты начнешь вспоминать о моей поездке с Виктором в Тюмень, я тут же расскажу, почему ты приехал с нами в Турцию. Так, я думаю, будет справедливее». «Не боишься?» — зло спросил Рауф. «А вдруг это я убил Виктора? Ты ведь в таком случае будешь следующим кандидатом». «Не боюсь», — снова снял очки Олег. «Если ты даже Юрия пришить не сумел, то уж со мной и подавно не справишься. Я ведь оружие с собой не ношу, и тебе еще нужно будет найти пистолет или нож, которым захочешь меня прикончить». Рауф встал и, опрокинув стул, вышел из-за стола. Оставшись один, Олег аккуратно сложил вилку и нож на тарелке, поправил очки и только после этого последовал к выходу. Глава 16. Вечером шестерка собралась за общим столом на балконе первого этажа своей виллы. Рауф сидел рядом со Светой. Олег расположился чуть в стороне от всех, он читал книгу. Кира и Юля сидели за столом, а Инне стало зябко, и через некоторое время она вернулась в гостиную, решив посмотреть телевизор. Спор начался неожиданно, словно его бациллы уже сидели в каждом из присутствующих, ожидая толчка для бурного развития. «Ты не брала мой фен?» — спросила Света у Киры, которая о чем-то тихо шепталась с Юлией. «Нет». «Вы же там, наверху остаетесь. Может, Инна взяла?» «Я ее спрашивал. Она говорит, что нет». «Но для чего мне нужен твой фен?» — нахмурилась Кира. «Думаешь, я специально за ним поднималась к вам на этаж?» «Я ничего такого не говорила. Но ты спросила про фен», — повысила голос Кира. «Ну и что?» — сорвалась на крик Света. «Отстань от меня! Я ничего не говорила! Ты меня воровкой считаешь? Думаешь, мне нужен твой поганый фен?» — продолжала бушевать Кира. «Может, это Инна взяла? Или Юля?» «Укончай кричать», — лениво сказал Олег Молчанов, отрываясь от книги. Юля почти силой увела Киру в гостиную, где-то продолжала бушевать, нервы у всех были на пределе. «Давайте что-нибудь выпьем», — предложил Рауф, — «а то мы все сойдем с ума. Или действительно перебьем друг друга, как крысы в западне». «Пока не выявится самый главный крысолов», — закончил Молчанов в напряженной тишине. Все вернулись в гостиную, Рауф и Света прошли к креслам, стоявшим рядом с диваном, Олег подошел к столу. «Кира, Юля!» — громко позвал он. «Идите сюда! Действительно, следует выпить!» Из спальни показались обе молодые женщины. Кира как-то осунулась, появились темные круги под глазами. Она подошла к Свете. «Ты меня извини, Свет», — сказала виновата она. «Нервы у меня сейчас ни к черту». «Да ладно», — отмахнулась Света. «С кем не бывает». Юля подошла к мини-бару, доставая маленькие бутылочки. Олег покачал головой. «Нет, так дело не пойдет. Рауф, у вас наверху должна быть большая бутылка виски». «Я принесу», — поднялась Свет. «И стаканы захвати», — крикнул ей вслед Олег. Через минуту она вошла в гостиную, держа в руках большую бутылку виски и несколько стаканов. «Я закажу лед», — сказал Рауф, подходя к телефону. Света передала бутылку Юле, и та стала разливать по большим стаканам. «Оставь, сейчас принесут лед. Я заказал и орешки». «Ну и жмоты же вы», — беззлобно заметила Инна. «Денег столько, а бутылки в магазинах покупаете. Не хотите заказывать здесь, в ресторане?» «А ты знаешь, какая разница?» — спросил Олег. «Иногда бывает в 10 раз и больше. Зачем же нам переплачивать, когда все можно купить в городе?» «Ты всегда такой рациональный», — усмехнулась Инна. «Недаром сделали финансовым директором. Все у тебя учтено». «А как же?» — гордо сказала Кира. «Он у нас такой». В дверь постучали. «Войдите», — разрешил Рауф. Дверь открылась, и в проходе показалась фигура Дронго. «Опять этот тип здесь появился», — прошептала Кира, подходя к столику. «Добрый вечер», — поздоровался нежданный гость. «Мне сказали, что слышали громкие крики, и комиссар попросил меня к вам зайти». «Уже поздно», — засмеялся Олег. «Уже все в порядке. Мы сами во всем разобрались. Просто наши девочки немного поспорили». «Слава богу, что ничего страшного». Дронго повернулся, чтобы выйти, но Олег окликнул его. «Не уходите! Мы как раз решили немного выпить. Сейчас принесут лед. Может, посидите с нами?» «Хорошо», — согласился Дронго. Снова постучали. На этот раз это были две девушки из ресторана. Они принесли ведерко льда, несколько вазочек с орешками, вафельное печенье и 2 больших чайника с крепко заваренным чаем. «Лучше бы ты попросил принести нам кипяченую воду», — заметила Света Рауфу. «Мне не нравится их чай». «В одном чайнике вода, а в другом чай», — рассудительно сказал Рауф. «Не нравится — не пей. Или возьми наш кипятильник и завари себе дома, сама». «Вы взяли с собой кипятильник?» — удивился Олег. «Ну, ты, Рауф, молодец». «Я тоже всегда беру с собой кипятильник», — признался Дронго. «Даже когда остаюсь в 5-звездочных отелях, где все можно заказать в любое время суток. Просто старая привычка — пить чай в любых условиях. У меня даже есть набор адаптеров всех стран мира». Все рассмеялись. «Я положу лед», — встала Свет. «Давай я тебе помогу», — предложила Кира, подходя к ней. Женщины стали разносить стаканы с виски. Дронго взял свой, чуть взболтал напиток. «За что будем пить?» — спросил Рауф. «За все хорошее», — громко сказал Олег. «Чтобы Юрка остался жив, чтобы у нас все было хорошо, чтобы нашли, наконец, убийцу и выяснили, что мы ни в чем не виноваты». Он поднял стакан и залпом выпил. Рауф тоже выпил содержимое стакана полностью. Женщины отпили по-разному. Дронго чуть пригубил. Вдалеке над городом, расположенным над отвесным мысом, взрывались и рассыпались гроздья салюта. «Сегодня у турок какой-то национальный праздник», — вспомнил Олег. «Идемте на балкон». Все вышли на воздух. Света обняла Рауфа, Олег снова протер очки, Инна оказалась рядом с Дронго. Она смотрела на него со странной улыбкой. Последними вышли Кира и Юля. Зрелище было великолепное. Красные, синие, желтые, зеленые точки вспыхивали в ночи, рассыпаясь тысячами огоньков. Даже стоявшие внизу на дорожке полицейские и те, задрав головы, любовались салютом. Кира первой вернулась в комнату. «Холодно», — сказала она. Инна наклонилась к Дронго. «Спасибо, что вы пришли», — тихо прошептала она. «А то мы все готовы были перессориться». «Надеюсь, этого не произойдет». усмехнулся Дронго. Инна вдруг чуть толкнула его, возвращаясь в гостиную. За ней прошла Света. Дронго взглянул на Юлю, оказавшуюся рядом с ним. Она заметила его взгляд, посмотрела ему в глаза. «Юра действительно поправится?» — спросила она. «Не знаю», — ответил Дронго. «Многое зависит от врачей». Салют закончился, и они вернулись в гостиную. Юлия подвинула столик к Инне, которая, сидя на диване, пыталась подвинуть его к себе сама. «Давайте выпьем за наших женщин», — предложил Рауф. «В таких сложных условиях они еще держатся и могут сохранять спокойствие. Давайте выпьем за них. Пьем до конца». Олег взял бутылку, разлил виски по стаканам, чуть добавив женщинам, он щедро налил всем трем мужчинам. «А вы мало пьете», — сказал он укоризненно Дронго. «Я вообще мало пью», — честно признался тот. «За наших женщин», — поднял свой стакан Олег. «За женщин», — согласился Рауф. Дронго оглянулся. Женщины подняли свои стаканы, Кира нервно улыбнулась, Юлия печально смотрела на него, Инна глядела с каким-то затаенным вызовом, Света была чем-то недовольна, словно ей не понравился сам тост. Олег и на этот раз выпил залпом. Рауф последовал его примеру. Кира улыбнулась и тоже, как и Олег, выпила все разом. Она держала свой стакан в левой руке. На правой у нее были надеты часы. Юлия выпила чуть больше обычного. Инна тоже выпила все. Света только пригубила. Секунда. И вот уже все смотрят на одну из женщин, которая схватилась за горло. Она пытается что-то сказать, произнести хоть слово, но ничего не получается, и она, задыхаясь, падает на пол, успевая схватиться за край столика и опрокинуть на пол сразу несколько стаканов. Дронго наклонился над распростертой на полу Кирой, пытаясь прощупать ее пульс. Посмотрел зрачки. Никаких сомнений не было. Она отравлена. Он поднялся на ноги. Все смотрели на него. «Она умерла», — тихо сказал Дронго. «Нет!» — закричала Света. «Не может быть!» Олег наклонился над упавшей женщиной, снял очки. Он был явно расстроен. «Как же так? Как же?» — бормотал он, беспомощно озираясь. В дверь уже стучал один из полицейских. Все стояли, замерев. Дронго шагнул к дверям. «У вас все в порядке?» — спросил полицейский. «Нет», — ответил Дронго. «У нас есть убитая. Позвоните комиссару. Только не говорите ему пока ничего, иначе он будет очень расстроен». Глава 17. Комиссар вошел в комнату, тяжело ступая, словно обрушившееся несчастье придавило его к земле. На Дронго он даже не смотрел, очевидно, считая его главным виновником. Его помощник уже суетился над Кирой, пытаясь определить, чем именно она была отравлена. Рядом стояла Юлия с белым лицом и молча смотрела на мертвое тело. Инна стояла рядом, обняв ее за плечи. Света билась в истерике в спальне, куда прошел и Рауф, чтобы ее успокоить. Олег Молчанов стоял спиной к мертвому телу. Плечи его вздрагивали. Возможно, он плакал. «Как это могло случиться?» — спросил комиссар. Все молчали. Дронго даже не стал переводить. «Как это могло случиться?» — закричал комиссар. «Вы же все были здесь, все были рядом. Куда вы смотрели? Кто мог ее убить?» «Мы все были здесь, комиссар», — осторожно сказал Дронго. «Никто не выходил и не входил в дом. Вокруг дома находились ваши люди». «Убийца все еще здесь, комиссар». «Молчите!» — отмахнулся комиссар. «Я и так виноват, что слишком долго позволил себя дурачить. Мне не нужен переводчик. Сейчас я позвоню в Анкару и попрошу принять мою отставку, а заодно и прислать сюда лучшую бригаду следователей из Стамбула. Пусть они занимаются вашим делом. Мне надоело собирать после вас трупы». «Отсюда никто не выходил», — подтвердил полицейский. «Мы стояли у дверей и никого не видели. «Тогда кто убил эту несчастную?» Комиссар наклонился к лежавшему телу. «Что с ней?» «Она умерла, отравилась. Очевидно, яд положили в ее стакан», — показал помощник на осколки стакана. «Но, падая, она задела стаканы, и они разбились. Сейчас трудно определить, из какого именно стакана пила она». «Да», — подтвердил Дронго, — «все было именно так». «А вы почему здесь оказались?» — спросил комиссар. «Вечно вы оказываетесь свидетелем случившегося. Может, и на этот раз вы случайно попали в этот дом?» «Нет, не случайно. Вы же сами просили меня сюда заходить. Женщины поспорили, громко кричали, и я зашел, чтобы выяснить, что происходит». «По-вашему, кто мог положить яд в ее стакан?» — спросил комиссар. «К любой из нас», — ответил Дронго, «хотя ее смерть несколько не вписывается в мою теорию. Я пытался вычислить, кто был убийцей, и больше всего подозревал именно ее, только у нее было время спокойно совершить убийство и вернуться в сауну, имея почти гарантированное алиби. Но ее смерть никак не входила в мои планы». «Вы ее просто не любили», — ответил комиссар. «Да», — подтвердил Дронго, — «возможно, и так». «Нужно восстановить всю картину происшедшего заново», — предложил комиссар. «И вот еще что. Вы меня извините, я, кажется, немного вспылил. Вы сами понимаете, какое у меня настроение». «Ничего, комиссар», — сочувственно сказал Дронго. «Я понимаю ваше состояние. Все может быть. Но третье убийство, ну, было случиться. Оно никак не вписывается в логику двух предыдущих. Чем бы ни руководствовался убийца, убирая обоих братьев местью, ненавистью, жаждой обогащения, все равно это не имеет никакого отношения к этой несчастной.